«А вот и наша звезда», – неодобрительно поджал губы наставник Мэрил, когда я переступил порог гимназиума. И, как всегда, опоздал. «Боюсь, Нолти, что на этот раз ты нарядами уже не отделаешься. Да и предыдущие ты так и не отработал. Думаешь, если ты занял теплое местечко в библиотеке под крылышком Рунса, то теперь можешь не посещать занятия? Что ж, сейчас мы и посмотрим, чему ты научился, орудуя шваброй и читая книжки. Встать в строй, Нолти!» Я молча прошел в конец шеренги из выстроившихся учеников, которых стало, как мне показалось, меньше, чем было 3 месяца назад, отметив по пути знакомые лица. Элли, как всегда, окатила меня презрительным взглядом, и только кошак Лок подмигнул, когда я встал рядом. Физиономию кота-оборотня украшал свежий рубец, протянувшийся наискосок через левую щеку, от внешнего уголка глаза к нижней губе. Видимо, спарринги здесь проходили жесткие. Но какими бы они ни были, тренировки Рунса были куда серьезнее. «Что-то ты спал с лица, наследничек», – прошептал Лок, незаметно толкнув меня локтем. «А говорили, что помощник библиотекаря жирует на тройной офицерской пайке. Врут, поди, а?» «Угу, как же, пожируешь тут». Рунс гонял меня последнюю неделю так, что я думал, что до сдачи нормативов у Мэрила просто не доживу. У меня не оставалось сил даже на ежедневную уборку библиотеки и каталогизацию. Терпеть не могу, когда книги стоят не по порядку. Хрен что найдешь, когда надо. Я предложил Рунсу навести порядок, но майор только буркнул, что ему все равно. Пусть эта драная библиотека хоть сгорит. И выбил пробку из очередной бутылки. Что уж говорить про мою мысль по поводу рунной магии. Я еле доползал до своей лежанки и врубался прежде, чем голова касалась тонкого, набитого старой ветошью матраса. «Тишина!» — повысил голос Мэрил, стукнув об пол своим шестом. «Вы все уже знаете, как будет проходить экзамен, но некоторые решили, что имеют какие-то привилегии и могут не посещать занятия в гимназиуме, поэтому придется объяснять еще раз». Черт, кажется, Мэрил заимел на меня нехилый зуб. Это плохо. Портить отношения с наставниками не самая лучшая идея. Но тут уж я ничего поделать не могу. «Сначала полоса препятствий, 5 кругов», продолжил между тем эльф, заложив руки за спину и прохаживаясь перед строем. «На время. Затем рукопашный бой по схеме 1 против 3. «Вы уже знаете, но для тебя, Нолти...» Мэрил резко развернулся, вперев в меня немигающий взор. «Для тебя объясню правила. Главное в этом бою не победить, а просто выстоять в течение 5 минут». «Ну и самое интересное...» По лицу светлого эльфа скользнула тонкая усмешка. «Тех, кто не прошел экзамен, не уложившись в нормативы, ждет клетка и бой с ангелом. Всего 1 минута в клетке. И если останетесь в живых, то экзамен вы сдали». Надеюсь, мое лицо осталось бесстрастным. Постоянные неимоверные нагрузки, испытываемые каждый день, которые наверняка прикончили бы меня раньше, сделали меня совсем другим человеком. Оттого ботана-заморыша, попавшего в новый для себя мир, мало что осталось. Передо мной стояла цель – выжить и вернуться домой, чего бы это ни стоило. И ничто, и никто меня не остановит. «Что ж, начнем?» Мэрил подошел к стоявшему неподалеку небольшому столику с лежащими на нем листами бумаги, что-то в них отметил и развернулся к замершему строю учеников. «И коли уж наш скромный гимназиум посетило такое важное лицо, как сам помощник библиотекаря и наследник рода Нолти, то он первым и начнет. К линии, Нолти!» «Вот же, хмырь ушастый. Я думал, что стоя в конце строя, очереди дождусь еще не скоро, и у меня будет время прикинуть, как лучше проходить полосу препятствий и в какое примерно время нужно уложиться. Но чертов эльф решил подложить мне свинью. Но он ошибся, если думал выставить меня на посмешище. В душе поднялась холодная волна. Все лишние мысли вон, сосредоточиться на поставленной задаче. Майор занимался со мной не только физическими упражнениями. Он научил меня очищать разум во время драки и просчитывать варианты. Вернее, просчитывать я научился уже сам. Математический склад ума стал весомым подспорьем в этом деле. Конечно, с первого раза у меня ничего не получилось. И со второго, и с третьего. Инстинкты боролись с разумом. Но в конце концов у меня стало получаться. Я подошел к черте, обозначавшей место старта, и сухо кивнул эльфу, показав, что готов. Наставник Мэрил удивленно приподнял бровь, но больше не стал ничего говорить, протянул руку к стоявшим на подставке песочным часам и перевернул их. Первые песчинки ударились о дно стеклянной колбы. «Пошел!» Я сорвался с места. 5 кругов. Около 2,5 километров. Не так много для моего нынешнего уровня подготовки и выносливости, дарованной угнездившейся внутри магии и тренировками майора. Но вот знать бы, как нужно распределить силы, чтобы и уложиться в норматив, и еще остались силы для спарринга. В том, что жалеть меня никто не станет, я ни капли не сомневался. Прошлый урок рукопашного боя врезался в память накрепко. Я взял средний темп, этого должно хватить. Канаву с водой просто перепрыгнул. Мокрая обувь во время бега ни к чему. Через высокий деревянный барьер, цепляясь пальцами за небольшие выступы, тоже перебрался без проблем. Но потратил достаточно много времени. Дальше шли друг за другом сеть и 2 каната. Один выше другого, натянутые над вмурованными в глинистый пол железными кольями. Я снял обувь и зажал матерчатые задники зубами. Подошвы спортивной обуви, выдаваемые для занятий в гимнасиуме, были плоскими и без рифления, и потому скользкими. Голая ступня на провисающих канатах куда надежнее. Пройдя опасный участок, вновь обулся и ускорился, наверстывая время. Проползти по-пластунски под навесом из натянутых веревок? Хорошо, хоть колючую проволоку здесь еще не изобрели. И пробежать по верхушкам вкопанных в пол столбов тоже удалось без особых проблем. Забраться на руках по канату, пробежать по тонкой жердочке и спуститься с другой стороны, тоже по канату. Есть. Еще один прямой участок, и первый круг пройден. Пробегая мимо Мэрила, который вновь нацепил на лицо бесстрастную маску, я бросил взгляд на песочные часы. Черт, похоже, надо ускориться. Верхняя колба опустела где-то на четверть. Я добавил темп, стараясь, чтобы не сбилось дыхание. Теперь я знал трассу. Больше всего времени у меня ушло на стену и канаты. Но ничего, наверстаю. Сердце билось ровно. Легкие равномерно перекачивали воздух. Разогретые мышцы ног несли тело уверенно. Я думал, будет хуже. Рунс частенько устраивал 3-часовую мордобойную тренировку, когда я еще проснуться как следует не успевал. Только знай, отмахивайся да уклоняйся. Майор увидел во мне ученика и отрывался на мне по полной. Рунс был счастлив, в отличие от меня. Он даже пить стал куда меньше, чем раньше, и, наконец, навел порядок в своей берлоге. Следующие круги я прошел на хорошем темпе. Правда, один раз чуть не сорвался с копанного в землю столба, решив пройти этот участок в быстром темпе, отталкиваясь от срезанной верхушки бревна только одной ногой. Плохая идея. Я чуть не рухнул с 5-метровой высоты. Не думаю, что я бы что-то себе сломал. Рунс приучил меня приземляться на все конечности, как кошку. Но если бы я упал, пришлось бы проходить этот участок заново. А это отняло бы время. Вот и финишная прямая. Я не стал ускоряться, не 100-метровку на уроке физкультуры сдаю. И спокойно, в том же темпе, пересек финишную черту. И судя по песочным часам, в которых продолжали сыпаться в них с песчинки, в норматив я все-таки уложился. На меня разом уставились десятки глаз, ученики, давно уже не стоявшие в строю, а сидевшие на длинных лавках вдоль стены зашумели. «Вот дает наследничек!» Лок хлопнул по плечу сидевшего рядом гоблина с татуированным лицом и требовательно протянул ладонь. «Твоя ставка не сыграла, плати!» «Ну, кошак, он на меня ставку сделал. Хотя приятно все-таки, что поставил на то, что дистанцию я пройду». Я ухмыльнулся и подмигнул довольному Локку. «Что ж, неплохо, Нолти», — сухо обронил наставник Мэрил. «Весьма неплохо для человека», — выделил интонацией эльф последнее слово. «Посмотрим, как ты пройдешь рукопашный бой. В прошлый раз ты показал себя не лучшим образом. Пока свободен. Следующий». Я сдержанно поклонился наставнику и направился к скамейке, где сидели ожидающие своей очереди первокурсники. «Эй, Нолти, двигай сюда!» – махнул мне рукой Лок и похлопал ладонью по скамье. «Я на тебе неплохо заработал. Ты где так научился?» «Мэрил говорил, что люди вообще ни на что не способны, как бойцы. А ты ему нос утер». «Привет, Лок. Было бы чему радоваться». Буркнул я, усаживаясь рядом и провожая взглядом спину Элли, которая подходила к линии старта. Опять та же история, как и на арене с Харгором. Сначала вызывают меня, а следом идет вампирша. И не надоело ей. Боюсь, что он мне это еще припомнит. «Ха, не бери в голову», — отмахнулся неунывающий оборотень. «Норматив сдал же». «Да вроде бы», — пожал я плечами. «Теперь рукопашку бы еще сдать». «Что?» — спросил наставшее задумчивым лицо оборотня. «Эй, народ!» — поднялся со скамьи Лок. «Принимаю ставки на исход боя с Нолти. Делайте ставки». «Ставлю на проигрыш 3 медяшки». «Ставлю 5». — раздались голоса с разных сторон. «Ну, кошак, намазать бы тебе горчицей под хвостом. Везде свою выгоду урвет бизнесмен недоделанный». «Ставлю на Нолти 5 серебрушек», — раздался рядом чей-то голос. Гомон вокруг мгновенно стих. Я поднял голову и столкнулся взглядом с демоном. «Это еще кто такой? Не помню, чтобы он был в нашей группе. Новичка, что ли, добавили?» Одетый в такую же одежду, как и все ученики. Высокий, худощавый, но ощутимо сильный, судя по жилистым предплечьям, красноглазый и бронзовокожий демон — задумчиво осматривал меня с высоты своего роста. «Так что, Лок, принимаешь ставку?» «Пол золотника? Ты уверен, Гар?» «Ты меня знаешь, Торг. Я всегда уверен». Лок обескураженно переглянулся с татуированным гоблином, но покрутить у виска пальцем, видимо, не рискнул. «Хорошо, Гар», — решился наконец кошак. «Я принимаю твою ставку». Демон коротко кивнул и, не проронив больше ни слова, отошел в сторону, прислонившись плечом к стене, подальше от толпы первокурсников и не обращая больше на нас никакого внимания. «Это кто такой?» — спросил я у Локка, пишущего на клочке бумаги обломком грифеля, вытащенным из кармана штанов. «Что-то я не помню такого». «Это Гар», — ответил за кошака сидящий рядом гоблин с густо татуированным, как у земных маори, лицом. «Наверное, эта нательная живопись что-то означала, но сейчас мне было некогда разбираться в татуировках». «Неделю назад к нам прикомандировали?» — помог я с тяжелым словом гоблину. «Во, точно!» — растянул в улыбке лягушачью пасть гоблин. Передних зубов в ней явно не хватало. Видимо, драться парню приходилось частенько. «Никак не могу запомнить». «А чего все сразу примолкли, когда он подошел?» «Ты откуда такой дикий?» — шепотом ответил еще один студент, сидящий чуть поодаль. Судя по бочкообразной груди, пудовым кулакам и носу картошкой, гном. Только без бороды. Устав школы запрещал растительность на лице. И для этих целей Каптинармус выдал мне еще и бритвенные принадлежности, куда входил помазок из какого-то волоса, скорее всего, конского. И очень короткая, наверное, чтобы студенты не смогли использовать его в качестве оружия, опасное лезвие с загнутой деревянной ручкой. Мне, правда, оно не пригодилось. Волосы на моем лице произрастать категорически отказывались. Но парня мне стало даже немного жаль. Бриться таким извращением каждый день – наверняка сущее мучение. «Это же Гар!» Я пожал плечами. Мне это имя ни о чем не говорило. «Клан из Черной долины. Наемники!» Бросив настороженный взгляд настоящего поодаль демона, продолжил Лок. «И убийцы!» «А сюда-то за что загремел?» «Не знаю, как там у вас в высших кланах, но у нас о таком спрашивать не принято», — поддел меня Лок, но все-таки заговорщицки подвинулся поближе. «Но ходят слухи, что...» Внезапно со стороны полосы препятствий раздался сдавленный вскрик. «Элли!» Я вскочил на ноги, выискивая глазами стройную фигурку девчонки. Лок последовал моему примеру, забравшись повыше, с места запрыгнув на высокий подоконник. «Кот, он и в другом мире кот». «Светлое дерьмо!» — сквозь зубы выругался Лок, спрыгивая на пол. «Она сорвалась с бревна, похоже, что-то с ногой». «Нет, если она не пройдет дистанцию до конца и не уложится в норматив, то...» Кошак, похоже, пришел к таким же выводам еще раньше меня. «Она не успеет. Элина, как же так?» «Элина? Так вот, как на самом деле ее зовут». «Неужели ничего нельзя сделать?» — схватил я за отворот куртки Локка. «Можно!» — все так же, не глядя на нас, произнес демон. «Если кто-то вызовется вместо нее на бой с ангелом». «Ты откуда знаешь?» — спросил Лок. Я в очередной раз увидел, как из его пальцев показываются хищно загнутые когти. «Я кое-что читал про оборотней торков. Нашел все-таки кое-какую полезную инфу в горе библиотечной макулатуры. Небольшой клан, живущий на юге империи, могут обращаться в огромных кошек. Очень быстрые и сильные в своей боевой трансформации. Прекрасные лесные разведчики. В уставе школы написано: все самые интересные пункты всегда написаны мелким шрифтом торк». «Вот она!» Из-за поворота, выходя на прямой отрезок полосы препятствий, появилась Элли. Она с трудом шла, вернее, скорее, прыгала на одной ноге. На вторую она не могла опереться, нога ее не держала. «Дерьмо! Похоже, перелом, разрыв или сильное растяжение связок. В таком состоянии экзамен она точно не пройдет». Все студенты, ожидающие своей очереди, молча смотрели, как Элли ковыляет к линии финиша. Если бы это был последний круг, то она, может, и успела бы. Но сероглазая вампирша прошла только один круг из пяти. И, похоже, все было кончено. «Да мать вашу!» – рванулся я навстречу девчонке, но был остановлен вставшим на пути Локком. «Не надо, она гордая и не примет помощи. Ты ведь ее знаешь». Я только сжал кулаки, видя, как наставник Мэрил, неодобрительно покачав головой, что-то отмечает в своих бумагах. «Он же ее просто списывает. Если он выпустит ее против ангела, это будет чистое убийство». Во мне поднялась волна ненависти. Внутренний голос где-то глубоко внутри кричал, что нужно взять себя в руки и не поддаваться эмоциям. Но черная волна гнева была сильнее. Ненависть ко всему этому долбанному миру, пропускающему, по сути, детей через мясорубку, чтобы сделать из них послушные орудия, а не прошедших отбор, отправляющему в утиль. Это все неправильно. И пусть я сам практически покойник и не могу поменять систему, но я не дам этой девчонке умереть. Я отодвинул Локка в сторону и шагнул было к эльфу, чтобы сказать ему, что я думаю об их школе и порядках в ней заведенных. Но мне в очередной раз преградили путь. Передо мной стоял демон. «Не делай глупостей, Александр». Негромко, так чтобы его услышал только я, произнес Гар. «Ты не настолько готов, чтобы биться на равных с ангелом». «Что? Он что, только что назвал меня по имени? Причем нисколько его не исковерков? Я отступил на шаг назад, пристально всматриваясь в красные глаза демона. «Ты кто такой, черт тебя подери? И откуда тебе знать, насколько я готов?» «Друг». «Друг?» Изумленно уставился я на спокойно стоявшего демона. «С каких это пор у меня здесь появились друзья?» «С недавних», — невозмутимо ответил демон. «Сейчас не время и не место для разговора, Александр. Не разбрасывайся по мелочам. Тебе еще нужно сдать рукопашный бой. С этим ты справишься, иначе я не стал бы ставить на тебя деньги. А с ангелом я разберусь сам». Волна ненависти схлынула, и я смог вновь рассуждать логически, отодвинув не вовремя выскочившие эмоции. Никогда до этого момента я не чувствовал в себе столь обжигающей ярости. Я всегда считал себя рационально мыслящим и не склонным к скоропалительным решениям человеком, и такие резкие перепады настроения не были для меня свойственны. «А ты, значит, справишься?» Этот демон совсем не походил на сержанта. Он не имел внушительной мускулатуры, когтей или выпирающих из пасти клыков. Но что-то говорило мне, что этот гар совсем не так прост, как казалось на первый взгляд. «Справлюсь». «Ну что ж, друг», — выделил я последнее слово. «Считай, что ты меня убедил. Но ты должен будешь мне потом все объяснить». Демон молча кивнул, и я, развернувшись, направился к скамейке, откуда на меня уставились десятки настороженных глаз. «Не волнуйся, Заэли, есть кому заступиться», — тихо сказал я Локку, который с застывшим лицом наблюдал, как Мэрил усадил девчонку на скамью с другой стороны зала, где, видимо, будут находиться кандидаты на вылет. «И хватит выпускать когти, я знаю, что вы друзья». «И кто заступится? Ты? Ты видел, что ангел сделал с тем парнем? Один на один с ним могут справиться только выпускники, а мы еще только первашки». «Не ори», — одернул я кошака. Было видно, что он действительно переживает. Было довольно странно наблюдать такие чисто человеческие чувства у оборотня, который уж точно человеком не был. Но, видимо, душа есть не только у хомо сапиенсов. Если снаружи эти создания походили на людей весьма отдаленно, взять хоть Рунца, то внутри они, по сути, ничем от нас не отличались. «И хватит тут когти выпускать, мебель портить». Демон вызвался. «Гар?» Тут же вцепился в меня Лок, я увидел, что и все остальные навострили уши. «Ты что, с ним знаком? А чего тогда прикидывался? О чем вы там перешептывались?» «Все тебе скажи», — буркнул я. «Не суть важно, о чем говорили. Главное, чтобы результат был. А ты не дергайся, тебе еще полосу препятствий проходить. Сосредоточься на деле». «Ты прям как столетний старикан говоришь», — удивленно возрился на меня Лок. «Ну ладно, наследничек, посмотрим». «Странный ты тип, Ксандр», — спустя пару минут тихо продолжил он. «Возник непонятно откуда. Говоришь сначала, что потерял память, а потом выясняется, что убийцу из рода гаров знаешь». Кошак сузил зеленые глаза с подозрением, посматривая то на меня, то на стоявшего в сторонке демона. «Может, никакой потери памяти и не было, а? Местечко при библиотекаре получил, офицерскую пайку, и сам первый советник императора тебя в больничке навещал. Ты что, думал, что никто не узнает? Какая-то вокруг тебя движуха нездоровая, Александр. Может, уже скажешь своему другу Локку, что на самом деле происходит?» Я молчал. Да и что я мог ему сказать? Меня выручил свисток наставника Мэрила. Очередь дошла и до оборотня Торка. «Разговор не окончен, Нолти». Кошак наставил на меня указательный палец и направился к линии старта. Никто больше со мной разговаривать не стал. Остальным ученикам было не до меня. Одни готовились к прохождению полосы препятствий, другие, уже прошедшие, отдыхали перед рукопашным боем. Элли все так же в одиночестве сидела на скамейке в противоположном конце гимнасиума. И за все это время, кажется, даже не пошевелилась. Пришла очередь и демона проходить полосу. Я наблюдал, как он легко сорвался с места, перемахнул водную преграду и также легко взлетел по стене. Да, видимо, у этого гара подготовка имеется. Да только кто он такой? Откуда он знает мое настоящее имя? Напустил туману про каких-то друзей, пообещал разобраться с ангелом. На кого он работает? На бишопа и охранный приказ? На первого советника? На императора? Или на клан Нолти? Эх, слишком мало вводных данных. Выводы делать рано. А гадать на кофейной гуще никогда не было моим методом. Что ж, надеюсь, у меня будет возможность поговорить с этим странным демоном. Надеюсь, он выживет. А мне пока надо размяться перед рукопашкой. Почти все ученики прошли дистанцию, и на скамье рядом с вампиршей больше никого не появилось. Я встал, закрыл глаза и выставил перед грудью ладонь, как меня учил майор. Надо прогнать энергию через тело. Вообще-то, чему меня все это время учил Рунс, очень походило на какой-то внутренний стиль китайского ушу. Майор говорил, что настоящая сила не в накачанных мышцах. Наоборот, объемная мускулатура закрепощает, и в элите здешнего спецназа и среди гвардейцев императора не было гор перекачанного мяса. Настоящая сила внутри. Нет, мускулы тоже нужны, но не те показушные, какими любят похваляться пляжные качки. А вот сила сухожилий, запястья и хвата очень важна. И я часами под присмотром майора работал с тяжеленным, выточенным из какого-то черного дерева шестом, а после основных тренировок еще и постоянно крутил в ладонях по паре больших, размером с небольшое яблоко, железных шаров. Первой недели, к концу дня, я просто не мог удержать в пальцах столовые приборы, чтобы поесть, и майору приходилось кормить меня с ложечки, как младенца. Мне было ужасно стыдно, но Рунс успокоил меня, что это быстро пройдет. И в самом деле, моя неимоверно выросшая регенерация залечивала травмы почти мгновенно, и утром каждого следующего дня я становился немного сильнее, чем до этого. И самое главное, я научился чувствовать свой центр силы. Именно там, в районе солнечного сплетения, куда всасывались направленные в меня заклинания. Рунс называл это средоточием. Это своеобразное вместилище магии, сосуд, источник, который есть у каждого мага. И похоже, что мой наполняется, и наполняется очень быстро. Мне надо было срочно попасть в императорскую библиотеку. Боюсь, что у меня осталось не так много времени, как я думал. Но сначала нужно сдать эти чертовы экзамены. «Нолти!» Я открыл глаза и увидел, что все присутствующие как-то странно на меня смотрят. Черт, опять я ушел в себя, выключившись из окружающей действительности. Не будем отходить от традиций. Раз ты первым проходил полосу, то первым будешь проходить и рукопашный бой. В круг, Нолти! Что ж, следовало ожидать. И похоже, эльф действительно что-то против меня имеет. Кирта, Серк, Момот! «Вперед!» – скомандовал Мэрил, и внутрь круга, выложенного обычными камешками на глинистом полу, шагнули мои противники. Первый – здоровенный серокожий с бритой налысо головой и пудовыми кулачищами амбал. Второй – дроу, с коротко обрезанными, как у всех учеников, белыми волосами, обнажавшими острые уши. И третий – похоже, какой-то оборотень, только не из кошачьих, как Лок, а из змеиных. У этого вообще волос на голове не было, а чешуйчатая кожа и вертикальные зрачки узких глаз точно указывали на происхождение от рептилий. Эта троица стояла в сторонке, отдельно от всех, и я что-то не видел, чтобы они проходили полосу препятствий. Это вообще кто? Не помню таких в группе. Еще какие-то новички, как и демон. «Нечестно играешь, Мэрил», — раздался знакомый голос от двери. «Наставник Рунс? Ставишь старшекурсников против первашки?» Майор закрыл раздвижные двери гимназиума и теперь стоял, скрестив руки на груди и вперев холодный взгляд в эльфа. «Пришел посмотреть, как справится твой протеже? Даже бутылку бросил?» Невозмутимо ответил Мэрил, так и не удосужившись повернуться к майору. «Это событие. Уже лет 5 тебя никто не видел трезвым. Ходят разговоры, что ты нашел себе ученика. Так неужели ты в нем сомневаешься?» «Не испытывай мое терпение, Мэрил», — прошипел майор. Рунс явно был в бешенстве. По его крысиной морде сложно что-либо разобрать. Мимика у крыс совершенно не такая, как у людей. Но его яростно хлещущий по полу хвост говорил сам за себя. «Ты нарушаешь правила». «Нет никакого нарушения», — повернулся, наконец, лицом к майору Мэрил. «Выбор противников для сдающего экзамен находится в ведении наставника, и в уставе школы ничего не сказано о том, что противники должны быть из одной группы. Можешь проконсультироваться у директора Ланниса, он подтвердит. А правило, не записанное в уставе, не есть правило. Ты ведь бывший гвардеец, должен знать разницу». «Ух ты, похоже, этот высокомерный эльф не только мне поперек горла встал. Тут явно личная и старая неприязнь». «Мне нужно поговорить с учеником. Я имею на это право», — процедил сквозь зубы наставник Рунс. «Хорошо, даю вам минуту», — вновь повернулся спиной к Рунсу Мэрил. «Вы задерживаете проведение экзамена». «Будь осторожен, Ксандр. Это личные ученики Мэрила», — тихо проговорил майор, когда мы отошли подальше от любопытных ушей. «Не знаю, чего он добивается и что против тебя имеет, но этого я просто так не оставлю». «Не беспокойтесь, мастер», — так же тихо ответил я. «Вряд ли он учил их тому же, что и вы меня». «Мэрил не так прост», — скривился Рунс. «И наверняка гонял своих учеников серьезнее, чем первашек. Подлых приемов эльфы знают много. В общем так, не сдерживай силу удара. Как обороняться от нескольких противников, ты знаешь. И используй маятник и выплеск». «Не слишком ли?» — вытаращился я на наставника. «Нет, не слишком», — рявкнул шепотом учитель, отвесив мне легкий подзатыльник. «Включи голову. Ты думаешь, Мэрил просто так их против тебя выставил? Ты вообще представляешь, какая каша вокруг тебя заварилась? Делай, как я говорю, ученик». «Понял, учитель», — кивнул я. Похоже, наставник был прав. Что-то здесь было не так. Сначала непонятно откуда взявшийся демон, теперь еще это. Похоже, меня просто хотят убрать, списав все на несчастный случай при выполнении норматива. Не сдал экзамен, подумаешь. Обычное дело для школы. Вспомнить хоть преснопамятного Харгора. «Время, Рунс. Нолти, в круг. Иначе я засчитаю тебе поражение. Бой по команде». Раздался голос эльфа, и я сделал шаг в сторону бойцовского круга. «Иди, Ксандр, ты справишься», — подбодрил меня майор. «Мне бы его уверенность». «Так, спокойно. Это мы уже отрабатывали. Круг достаточно большой, около 10 метров в диаметре. Главное не дать зайти мне за спину и держать перед собой только одного противника. 2 быстрых глубоких вдоха, 1 длинный выдох. Концентрация, маятник и выплеск. Связка, которую я отрабатывал весь последний месяц. На всякий случай нужно уже сейчас подготовиться, чтобы в круге не нужно было тратить на это время. Во время боя его может и не хватить». Остановившись на мгновение перед кругом, раскрутил на всю катушку внутренний вихрь, задействовав средоточие. «Очистка сознания, лишние эмоции убрать. Теперь я готов». Я переступил линию бойцовского круга и замер, оценивая противников. «Запомни, Ксандр, настоящий бой не может быть длинным. Это не показательные бои, какие проводят в императорском цирке. Защита — это проигрыш, это смерть. Поэтому ты должен атаковать. Атаковать непрерывно и бить в жизненно важные центры всегда. И первым нужно устранить самого опасного противника». «Спасибо, учитель. Я запомнил. «Эй, ты, человечек!» — осклабился стоящий впереди всех серокожий здоровяк Горк, разминающий кулаки. Они все похожи, как братья-близнецы. Сильные, мощные, но недостаточно быстрые. Бой Горга с ангелом на первом занятии в гимнасиуме это явственно подтвердил. «Чего ты жмешься к краешку? Испугался?» Серокожий амбал расхохотался, раскрыв широкую пасть и запрокинув голову. «Недооценивает соперника. Это хорошо. Это мне на руку. С виду я действительно далеко не Геракл, да еще и похудел за время тренировок. Нет, этот не самый опасный. Самый опасный? Да, это Дроу. Оценивающий взгляд. Свободная, незажатая стойка. Наверняка очень быстр и хорошо обучен. Черт, как же его достать? Этот здоровяк и чешуйчатая ящерица перекрывают к нему путь. Дроу грамотно держится сзади. А может, нужно немного им подыграть? Они ведь во мне видят избалованного наследника из высшего клана, которого они ненавидят всей душой. Что ж, будет им наследник. «Эй вы, быдло!» — высокомерно процедил я. «Закройте свои вонючие рты, когда перед вами стоит наследник рода Нолти!» Сработало. Горк перестал ржать и угрожающе сделал шаг вперед, сжав огромные кулаки. «Чё ты там вякнул, Хуманс?» «Ты шестерка!» — обратился я уже к Дроу, демонстративно скрестив руки на груди и не обращая на амбала ни малейшего внимания. «Спрятался за дружками? Самому смелости не хватает? Дать бы тебе плетей, деревня!» Не знаю, как там и чему учил их Мэрил, но выдержке он их точно не научил. Беловолосый рванулся вперед, но был остановлен возгласом Мэрила. «Без команды не начинать! Назад!» «Да, теперь другое дело. Эти трое вне себя от ярости. Просто растерзать меня на куски готовы. И уж точно не ожидают от меня никакого сопротивления». Я демонстративно сплюнул сквозь зубы в сторону темного эльфа, чем окончательно его взбеленил. Теперь уже здоровяк с ящерицей удерживали рвущегося ко мне Дроу. «Внимание! Бой!» Белоголовый в два огромных прыжка пересек разделяющую нас дистанцию, выставив согнутую в локте левую руку со скрюченными в лапу тигра пальцами перед грудью, а правую подняв над головой. Время привычно замедлило свой ход. Какой-то особый стиль? Но в особенностях экзотического кунг-фу Дроу разбираться мне было некогда. Качнув энергию, раскрученную еще загодя, в правую ступню, отчего та вмялась в глинистый пол на сантиметр, я сделал быстрый подшаг левой вперед, одновременно резко прогнав сконцентрированную энергию через распрямившуюся ногу и бедра и передав ее в основание правой ладони. Маятник и выплеск. Этим приемом я дробил каменные блоки, сложенные за библиотекой, а деревянные манекены Рунса просто разносил в щепки. Здесь главное суметь аккумулировать энергию в нужной точке. В этом приеме было много тонкостей, но мое возросшее ощущение, накапливающееся внутри меня энергии, плюс уроки майора сделали свое дело. За 3 месяца я добился того, чего многие не могли освоить за несколько лет. Мастером, конечно, я не стал, и пока сводил в ничью только 1 учебный бой из 10 у наставника Рунса, ставшего мне настоящим учителем. Но эту троицу я точно смогу удивить. Сомнений в том, бить или не бить, не было никаких. Этот мир жесток, и если хотят убить тебя, то ты должен убивать в ответ. А если начнешь рефлексировать и рассуждать о ценности любой жизни и чугунных слезах ребенка, то тебя сожрут с потрохами. Это я здесь понял очень быстро. Человек учится мгновенно, когда его бьют каждый день мордой об стол. И он в конце концов или сдыхает, или начинает давать сдачи. Жизнь разумных существ в империи Тарун не стоила ни медяшки. но подыхать я точно не хотел. Удар. В грудь дроу как будто со всего маху угодило бревно тарана. Если бы я добавил энергии, то смог бы проткнуть его насквозь, пробить грудную клетку и вырвать сердце. Но у меня не было такой цели. Это все-таки экзамен, а не бой насмерть. Дроу снесло на 5 шагов назад, где он и врезался в набегающего горга, сбив того с ног. -1. Теперь медлить нельзя. Я не хотел выяснять, на что способны амбал и змеиноглазый. Это все-таки не учебный спарринг. Быстро подскочив к поднимающемуся с земли и трясущему головой горгу, я нанес ему удар раскрытой ладонью в основании черепа. Не сильно, так, чтобы просто выключить. -2. Теперь ящерица. Я резко повернулся, сканируя последнего противника. Оборотень ошарашен и сбит с толку. Он явно не ожидал такого от изнеженного хуманца, посчитав меня легкой добычей. И этим стоит воспользоваться. Сделав шаг к змеиноглазому, я резко выбросил руку перед его лицом, заставив того на мгновение зажмуриться и поднять руки для защиты. После чего незамысловато, по-рабоче-крестьянски пробил ему между ног. Мое предположение оказалось верным. Все мужские причиндалы у ящера оказались на том же месте, что и у людей. Змей-оборотень схватился руками за пах и рухнул на пол, беззвучно открывая и закрывая рот. Кажется, я все-таки слегка перестарался. Все, бой окончен. Я медленно выходил из боевого транса. Делать это мгновенно, за доли секунды, становясь машиной для убийства, а потом также молниеносно возвращаясь в обычное состояние, я, в отличие от учителя, еще не умел. Но за его плечами сотни схваток, из которых он вышел победителем. Причем настоящих, насмерть, с тварями света и ангелами. А за моими еще ни одной. Учебные поединки не в счет. Странно, почему так тихо? В гимназиуме стояла мертвая тишина. Я вышел из круга и коротко поклонился учителю, так и стоявшему у дверей гимназиума, благодаря за науку. После чего повернулся к замершему возле своего стола эльфу, который не сводил с меня тяжелого взгляда. «Наставник Мэрил», — обратился я к эльфу, когда пауза слишком уж затянулась. «Бой окончен», — наконец ответил эльф, натянув на лицо свою обычную невозмутимую маску. «Ученик Нолти экзамен сдал». И только теперь со стороны скамьи, на которой ждали своей очереди студенты, донеслись возгласы. Громче всех орал, конечно, Лок. Кажется, он опять поставил правильно и теперь шумно возмущался, требуя у какого-то студента вернуть выигранные деньги. «Я могу быть свободен?» «Да», — сухо ответил эльф, отмечая что-то в своей ведомости. «Пока можешь, но учти, Нолти, следующий экзамен я буду принимать у тебя лично». Я сдержанно кивнул, принимая к сведению угрозу. А в том, что это была именно она, я не сомневался ни на мгновение. Когда я успел перейти дорогу этому высокомерному эльфу, за что он меня так ненавидит? И меня ли лично? Или просто настолько ненавидит людей? Надо бы спросить у майора. Может, он сможет прояснить ситуацию. Я посмотрел в сторону дверей, но учителя там уже не было. Майор всегда умел появляться и исчезать незаметно. Я направился к шумно обсуждавшей недавний бой толпе учеников, бросив короткий взгляд на противоположный конец зала, где находилась Элли. Девчонка так и продолжала сидеть на скамье, не поднимая головы. В груди все заледенело. Она на меня даже не посмотрела. Да что со мной такое? Я что, влюбился? Последние дни эта несносная вампирша не выходила у меня из головы. Я тренировался до изнеможения, пытаясь избавиться от навязчивых мыслей о девчонке. Но все было тщетно. «Интересная техника, Александр», — негромко обронил демон, когда я проходил мимо. «Впечатляет. Почему ты их не убил? Ведь они бы точно не оставили тебя в живых». Я остановился, внимательно посмотрев на Гара. «Это было излишне. Это экзамен, а не поле боя. И откуда ты знаешь о том, что меня не оставили бы в живых?» По губам демона скользнула тонкая усмешка. «Всему свое время, Александр». «Чертовы тайны! Как же мне все это надоело!» «Нет, сегодня же насяду на Рунса и не слезу с него, пока он мне все не объяснит». «Майор явно что-то знал, но держал меня в неведении, мотивируя это тем, что мне нельзя отвлекаться от занятий». «Кое в чем он был прав, но сегодняшний случай явно давал понять, что игра вокруг меня пошла по-крупному». «Ну ни хрена себе! Это что такое было?» — вытаращил на меня свои зеленые глаза Лок, когда я уселся на свое место. Остальные ученики тоже смотрели на меня во все глаза, перешептываясь между собой. Но ко мне с расспросами не лезли. И слава святому Эйнштейну, мне трудно было бы им что-то объяснить. «Я такого в жизни не видел. Этого старшака как пушинку снесло. Он ведь весит раз в 5 больше тебя. Ты ведь их специально подначивал, да? Чтобы разозлить?» «Я сразу это понял. Обалдеть! А меня научишь?» «Не тарахти ты, балабол!» — шикнул я на Лока. «Да, специально. Нет, я научить не смогу. А вот наставник Рунс, да». «Библиотекарь!» — еще больше вытаращил на меня глаза кошак. Хотя я думал, что больше уже невозможно. «Шутишь!» Он служил в гвардии императора и знает такое, что Мэрилу и не снилось. «Ну ничего себе! Вот бы и мне в помощники библиотекаря попасть!» — почесал в затылке Лок. «Ну куда уж нам, простым торкам? Мы ведь так, простые граждане империи, высшему сословию не принадлежим, не то что некоторые наследники кланов». «Хорош прикидываться уже, простой гражданин», — хмыкнул я, покосившись на запястье Локка, украшенные браслетами. «Простых в каменоломни ссылают, камень для дорог ломать». «Эх, да...» — оборотень постучал друг от друга аргитовыми наручами, издавшими тонкий звон. «Было дело. Но слушай», — внезапно посерьезнел Лок. «Ты уверен в этом Гаре? Мутный он какой-то. Появился недавно, держится всегда особняком, дружбу ни с кем не заводит. Хашира в казарме в первый день чуть не убил, когда тот по поводу его рода спросил. Он точно с ангелом справится?» «Не знаю, я в деле его не видел». «О, а похоже, сейчас и увидишь». Толкнул меня локтем Лок, мотнув головой в сторону бойцовского круга. Демон как раз подходил к кругу. Моих противников внутри уже не было. Их место заняла другая тройка. Кажется, их я видел на первом уроке в гимназиуме. Они тогда затаскивали клетку с ангелом. Опять старшекурсники. «Ставку делать будешь?» Лок достал измятый клочок бумаги, испещренный какими-то каракулями и огрызок грифеля. «Народ, делаем ставки!» «Нет, кошак нигде не пропадет. Таких неунывающих личностей я еще не встречал. Ему самому вот-вот в круг, а он ставки принимает, тотализатор открыл, бизнесмен хренов». «Не, я пас, да и денег у меня нет». «Могу дать взаймы», — тут же деловито предложил Лок. «Под совершенно незначительные проценты». «Нет, я в такие игры не играю. А то знаю я, как это делается. И вообще, берешь чужие и на время, отдаешь свои навсегда, так что извини». «Ну, смотри», — не стал настаивать оборотень. «Мое дело предложить. Мог бы неплохо заработать». Я покачал головой и отошел подальше, на то место, где до этого стоял демон, чтобы ничто не мешало наблюдать за боем. Раздался свисток Мэрила, и тройка старшекурсников бросилась на демона, застывшего в какой-то странной, изломанной стойке. Эти парни явно смыслили в рукопашке. Бой шел плотный, в полный контакт, руки и ноги так и мелькали. Демон использовал какой-то странный стиль. Рваные движения, блоки и резкие удары на короткой дистанции. И похоже, он бил по определенным точкам, так как сначала один, а потом и второй противник рухнули на землю после с виду неопасных тычков в области нижней челюсти и ключицы. Третий противник демона решил атаковать с дистанции, взвившись в высоком прыжке. Но Гар просто сделал короткий шаг в сторону, пропуская удар мимо себя, после чего, резко развернувшись на опорной правой ноге, практически вертикально выстрелил вверх левой, угодив противнику в затылок. Соперник демона, сделав кульбит в воздухе, рухнул на землю уже без сознания. Да, драться этот парень точно умеет. Но вот хватит ли его умений против ангела? Гар коротко поклонился эльфу, вышел из круга, даже не посмотрев на поверженных противников, и прямиком направился ко мне. «Впечатляет. Это где ж такому учат?» – спросил я демона, когда тот остановился рядом. «В клане», – коротко ответил Гар, явно не желая распространяться на эту тему. «Да уж, этот парень не из болтливых, не то что Лок». «Не беспокойся, я знаю, что нужно делать», – тихо сказал демон, опередив меня на мгновение. «Мне уже приходилось иметь дело с ангелами. Я знаю их манеру боя». «Да кто ты такой, чтоб тебя...» – не выдержал я. «Нолти своих не бросают», – практически не шевеля губами, произнес демон, прикоснувшись сжатым кулаком к груди в области сердца. «Ну блин, ну попал. Как кур в ощупь». Демон отошел в сторонку, дав мне время собрать разбегающиеся мысли. «Значит, он засланный казачок. Его послал клан Нолти. Только зачем? С тех пор, как я очутился в этом мире, доверчивость у меня резко убавилась. Здесь с волками жить, по-волчьи выть. Эту истину в меня вбили накрепко. Вряд ли Гара направили в школу в качестве моего телохранителя. Даже если и так, то от кого или от чего меня охранять? Все-таки влез я по самую шею в политику, чтоб ее. А демона прислали, чтоб меня по-тихому убрать. Тогда зачем он раскрылся? Воткнул бы втихаря какую-нибудь отравленную иголочку и привет, навстречу с богами нового мира. Я всегда считал себя атеистом, но в этом мире другие законы. Поэтому чем черт не шутит? «Эй, Ксандр, ты видел, как я их уделал?» Толкнули меня в плечо, и я вновь вернулся в реальность. Рядом стоял улыбающийся во все 42 зуба Лок. Ворот его куртки был разорван, под глазом набухала шикарнейшая гематома, нос и губа разбиты, и кошак постоянно швыркал носом, пытаясь остановить кровь. Но Торг аж светился от гордости. «Уделали скорее его самого», но я не стал обижать единственного парня в этой вселенной, который проявлял ко мне хоть какие-то дружеские чувства. Главное, что экзамен он сдал. «Да, ты был крут, ты настоящий боец». «А то!» — раздулся от важности Лок. «В клане Марки все такие. Видел бы ты меня в моей боевой форме. Эх, если бы не эти хреновы браслеты, я бы их одной левой уделал», — скривился оборотень, в очередной раз шмыгнув носом и покрутив на запястье браслет. Я как-то уже и привык к этим украшениям и перестал обращать на них внимание. «Эй, там! Уже последний из нашей группы отбивается! А потом...» Лок замолчал, но тут и так было понятно, что потом. Я посмотрел на одиноко сидевшую на скамье Элли. Не знаю, какой боец из Гара. Одно дело справиться в рукопашную с учениками школы и совсем другое с ангелом. И мне на всякий случай нужно быть готовым ко всему. Энергии во мне хватало. Прохождение полосы препятствий и бой с учениками Мэрила не лишили меня сил. Перед прохождением экзамена я хорошо подкрепился, поэтому чувствовал себя неплохо. Обычно человеку перед физической нагрузкой не рекомендуется наедаться. Но у меня другой случай. Я закрыл глаза, привычно настраиваясь на внутреннее вместилище магии, мягко толкнув ее и прогнав волной по всему телу. «Эй, ты чего делаешь?» Вновь толкнул меня кулаком в плечо Лок. «Не мешай, я настраиваюсь», — недовольно буркнул я, приоткрыв один глаз. «А, это вот этому тебя библиотекарь учил?» Не отстал любопытный кошак. «Лок, зараза!» – прошипел я, покосившись на оборотня. «Все, все, молчу!» – поднял Торг руки вверх. «Вот же, барсик!» Проделав цикл прогонки энергии несколько раз и прочувствовав каждую самую мелкую мышцу своего тела, я в очередной раз открыл глаза. И вовремя. Пока я медитировал, в гимнасиуме произошли изменения. Клетка, в которой на первом занятии проходил памятный бой с ангелом, была открыта, и рядом с ней стоял наставник Мэрил, держа в руках листы бумаги. «Всем построиться!» – скомандовал эльф, и все быстро выстроились в шеренгу. «Поздравляю вас, ученики! Вы все прошли обязательное обучение и закончили курс молодого бойца. Почти без потерь, что внушает определенные надежды. Надеюсь, что и дальше вы будете учиться столь же усердно. Что же касается того, кто не прошел?» Взгляды всех присутствующих сошлись на одинокой фигурке вампирши. «Закон есть закон. У ученика, не прошедшего полосу или не выстоявшего в рукопашном бою, есть только один шанс – бой с ангелом. Всего одна минута. И если вы останетесь в живых, то экзамен вы сдали. Вы можете использовать любое оружие и магию. Поглотители не дадут ей вырваться за пределы клетки». Мэрил повел рукой в сторону октагона. Я увидел, как вспыхнули синим пламенем камни, встроенные по его периметру. Наставник поднес к рту свисток. Панель стены отъехала в сторону, и внутрь, как и в прошлый раз, вкатили клетку с ангелом. Он ничуть не изменился за прошедшие 3 месяца. Все те же длинные спутанные волосы да грязная набедренная повязка на теле, присущим узнику концлагеря. «Простите, наставник Мэрил», — шагнул из строя демон. «Но согласно закону, ученик, не прошедший экзамен, может попросить замену для поединка». «Молчать!» — эльф коротко ткнул перед собой раскрытой ладонью, и Гар рухнул на колени, пытаясь набрать в легкий воздух. «Вот как! Эльф умеет бить дистанционно? Надо запомнить и спросить после у майора, как можно противодействовать такому подлому приему». «Кто разрешал тебе выходить из строя?» «Но это же правда!» – выкрикнул Лок, и строй недовольно загудел. Похоже, что-то назревало. Все прекрасно осознавали, что и они могут легко оказаться в следующий раз на месте Эли. «О, вот как!» – холодно усмехнулся эльф. «У нас тут бунт намечается. Ну, хорошо, знатоки законов, будь по-вашему. Только вот закон вы знаете плохо. Кирта, принеси мне новый устав школы. В моем кабинете, на столе. Быстро!» Серокожий старшекурсник, тот самый, что получил от меня по затылку в круге, сорвался с места. Ждать пришлось недолго. Через минуту он вернулся, неся в руке свернутый свиток со свисавшей на витом красном шнурке круглой печатью. «Так, давайте почитаем пункт правил о прохождении экзамена». Эльф развернул свиток. «Так вот, действительно, ты прав, Гар», — скривил губы наставник Мэрил. «Но никто из присутствующих не смог бы назвать это улыбкой. У непрошедшего экзамен есть такая возможность один раз. Но ты, видимо, плохо читал». Наставник подошел вплотную к поднявшемуся демону, уже отошедшему от удара эльфа, и ткнул пальцем в строчку текста, набранного таким мелким шрифтом, что ее наверняка невозможно прочесть без лупы. «Или читал старый свод правил. Пункт 7.16, подпункт 4.8. На замену может выставиться только лишь тот, кто имеет отношение к аристократическим родам. Это сделано для того, чтобы никто не мог выставить вместо себя бойца, просто купив его или запугав его родных. Были такие случаи. К тому же поединщик, если он проиграет, не освободит ученика от боя. И не прошедшему экзамен все-таки придется драться. Ну так что, Гар, ты у нас аристократ?» «Твою мать, все продумали, уроды!» Демон сжал зубы так, что выступили желваки, и бросил на меня быстрый взгляд. «Что ж, значит, теперь мой выход. «Простите, наставник Мэрил», — обратился я к эльфу, который тут же, отвернувшись от демона, вперил в меня взгляд своих рыбьих глаз. «Ты еще здесь, Нолти? Я ведь сказал, что ты можешь быть свободен». «Я вызываюсь вместо ученицы Элины. Я аристократ и наследник высшего рода. Я имею на это право». «Все, слова сказаны. Назад дороги нет». «Ты?» — поднял одну бровь эльф. «Наследник рода Нолти станет рисковать своей драгоценной шкуркой ради безродной девки?» «Да». «Ну что ж, закон есть закон», — не сразу ответил Мэрил, не отрываясь, глядя мне в глаза. «Правила те же. Одна минута, Нолти». Эльф резко отвернулся и подал знак своим помощникам, стоявшим возле клетки с ангелом. «Выводите его». Ангела, как и в прошлый раз, вытолкнули на площадку импровизированной гладиаторской арены, где он и замер. Я видел только худую, грязную, с торчащими позвонками и ребрами спину, да короткие обрубки крыльев под лопатками существа, некогда бывшего ангелом. Это в земных легендах. Ангел, которому отрубили крылья, становится человеком. В этом мире все было не так. Так, собраться. Никакой жалости. Я вспомнил белый свет вместо глаз и улыбающееся, залито кровью горго лицо ангела. И труп серокожего Миха с развороченной грудной клеткой, которую ангел пробил голой рукой. Это существо упивается смертью. И непонятно, по какой прихоти мироздания эти смертоносные существа имеют белоснежные крылья. Я бросил последний взгляд на противоположную сторону гимнасиума, пытаясь хоть на мгновение встретиться взглядом с Элли. Но нет, она так и продолжала неподвижно сидеть, уставившись в пол, и даже не подняла головы, когда я вызвался вместо демона. Так, эмоции вон, сосредоточиться на противнике и на бое. «Ты можешь выбрать любое оружие, Нолти», — указал рукой эльф на стойке с оружием. «И советую хорошо подумать над выбором». Тут и выбирать нечего. Майор обучал меня рукопашному бою, бою на шестах и легких топорах. Причем упор делал именно на рукопашку. За 3 месяца мастером-мечником не станешь. Да и за 3 года, если на то пошло. А что касается предоставленного в гимнасиуме оружия... Прошлый раз Громила Горг выбрал тяжеленный фламберг, понадеявшись на свою мощь, защиту брони и пробивную способность оружия. Этот выбор оказался для него фатальным. Я такой ошибки делать не собираюсь. Я прошелся вдоль стоек, приглядываясь и примиряясь к оружию, вытаскивая и вертя в руках разнообразные орудия убийства. У наставника Рунца коллекция была куда побольше, но и здесь было из чего выбрать. Я вытащил из стойки клевец с длинной, обтянутой полосками сыромятной кожи рукоятью и крутанул его в руке. Нет, тяжел, инерция великовата. Жаль, что здесь нет моего любимого шестопера, но тут уж ничего не поделаешь. Придется выбирать из того, что есть. Майор владел, по-моему, всеми видами оружия, холодного так точно, но и он говорил, что мастером во всем быть нельзя. И оружие профессиональный воин выбирает себе сам, подгоняя под свою руку, и филигранно владеет от силы 2-3 видами, не больше. Например, длинным мечом и секирой. Или копьем и короткими парными саблями. А еще настоящий воин доверяет только своему оружию. Чужое может подвести в самый неподходящий момент. Я пробежался глазами по остальному арсеналу. В основном здесь были представлены во множестве мечи, топоры, булавы и тяжелые алебарды. Горгам, оркам и гномам, обладающим недюжинной силой, в самый раз. А что делать мне? Все оружие явно рассчитано на грубую мощь, а не на скорость. А мне в бою с ангелом нужна именно скорость. Я уже решил было плюнуть на это дело и выходить на арену с голыми руками. Благо, учитель успел к этому времени превратить их в оружие. как увидел в углу скромный и явно давно никем не используемый, судя по слою пыли, шест. А вот это может подойти. Мне главное держать ангела на расстоянии, не позволяя ему приблизиться вплотную. Какими приемами владел ангел, я не знал, да и узнавать как-то не тянуло. Главное продержаться минуту. Показушничать и изображать из себя супермена я не собирался. Вытащив шест, усиленный в нескольких местах широкими кольцами из какого-то темного металла, напоминающего бронзу, я крутанул его в руках, проделав несколько движений из малого разминочного комплекса. Шест загудел в воздухе. Что ж, неплохо. После тяжеленного тренировочного шеста Рунса, выточенного из железного дерева, этот шест летал, как перышко. «Ты заставляешь себя ждать, Нолти!» — послышался окрик Мэрила, и я, крутанув шест еще пару раз, направился к клетке. «Эй, Нолти, врежь этому уроду!» — раздался вдруг в напряженной тишине гимнасиума чей-то голос. Я повернул голову в сторону строя первашек и увидел, как в приветствии поднял сжатый кулак гоблин с татуированным лицом. «Да, замочи этого гада! Вали его, Нолти!» — раздалось со всех сторон. Надо же, не ожидал, что хоть кто-то меня поддержит. Гвалт нарастал, и Мэрилу пришлось прикрикнуть на разошедшихся учеников, дабы их успокоить. Я подошел к дверце бойцовской клетки и разулся. Арена была покрыта мелким красноватым песком, и босиком было надежнее. После стянул через голову куртку, оставшись голым по пояс. Аккуратно ее свернул и положил поверх обуви. «Руки, Нолти!» — сухо скомандовал Мэрил. «Черт, совсем из головы вылетело. Браслеты. Их полагается снять перед боем. Я уже настолько привык к этим украшениям, что просто не обращал на них внимания». Эльф повел рукой над агритовыми наручниками, и те, вспыхнув на мгновение выдавленными в металле знаками, с легким звоном раскрылись и упали на пол. Ха, и что? Никакой разницы я не почувствовал. Впрочем, эти браслеты призваны не допустить использовать магию их носителями. А я, наоборот, ее впитываю. Я вступил в клетку, неотрывно глядя на соперника. Ангел, как и в прошлый раз, стоял практически не шевелясь. Но я знал, насколько обманчива эта неподвижность. Мгновенно переходить от полной расслабленности к взрыву – это искусство, подобно японскому иодзюцу, древнему искусству мгновенного обнажения меча. И учитель Рунс только-только стал подводить меня к основам. Два глубоких вдоха, один долгий выдох. Концентрация. Посторонние шумы, крики учеников, все лишнее исчезло. Восприятие обострилось, время стало течь медленнее. Первым нападать я не буду. Такой опрометчивой ошибки, подобной той, что совершил тот Горг, я делать не собираюсь. Понятно, что стоять все это время ангел не станет. Но я потому и выбрал посох, чтобы держать светлого на расстоянии. Надеюсь, моя стратегия сработает. Иначе я покойник. Дверца клетки захлопнулась, и я остался наедине со своим противником. Тот продолжал стоять, сутулившись и опустив голову, и казалось, что он не видит и не слышит ничего вокруг. «Приготовились! Бой!» — раздалась команда Мэрила, и я расфокусировал взгляд, чтобы избежать тоннельного синдрома. Боец должен видеть все происходящее вокруг, не только своего противника. Со временем это умение приходит само, а у профессиональных воинов срабатывает на автомате. Но я только начал обучение, и поэтому пока приходилось делать все, что называется, в ручном режиме. Ангел все так же продолжал стоять, не шевелясь. И у меня зародилась робкая надежда, что минута так и пройдет без драки. Главное, чтобы формальное условие было соблюдено. Секунды тянулись неимоверно долго. Я боялся даже дышать. Я слегка сдвинул шест в сторону и чуть сменил стойку, перенеся вес тела на другую ногу. Как вдруг ангел, стоявший до этого момента как соляной столб, рванулся с места с непостижимой для простого смертного скоростью. Если бы не мое обостренное в момент смертельной опасности восприятие, я уже был бы трупом. Маятник и выплеск в бою можно использовать не только для удара. Его можно использовать и по-другому. Выброс энергии в правую ступню, полуразворот, и рука ангела, вытянутая в копье, проносится мимо моей груди, едва ее не задев. Толчок, разворот в полете и удар шестом сверху. Черт, мимо. Ангел успел увернуться каким-то змеиным движением и вновь замер, опустив руки. Нет, стоять, изображая из себя мишень, нельзя. Отойдя еще на несколько шагов назад, я раскрутил перед собой шест, пока тот не загудел в воздухе, создав передо мной завесу из полупрозрачных росчерков. Попробуй теперь подойди, сволочь светлая. Держаться нужно ближе к центру площадки, оставляя свободу для маневра. В клетке прижиматься ни в коем случае нельзя. Ангелу достаточно одного удара, чтобы отправить меня в местную Вальхаллу, или что тут вместо нее. Атаковать бессмысленно. Ангел слишком быстр и силен. Остается только как-то его сдерживать. Держа ангела в поле зрения, делаю мягкий шаг в сторону, готовясь отпрыгнуть в любой момент. Как вдруг ангел исчезает, возникая слева от меня. Я успеваю развернуться, обрушив раскрутившийся вихрь шеста на ангела, но тот просто подставляет под удар худую, кожей и кости руку, и шест разносит в щепки. Что за... Додумать я не успеваю. Меня поднимает в воздух и впечатывает в прутья клетки, выбивая воздух из легких. Я пытаюсь подняться, зная, что если останусь на месте, то этого боя не переживу. Внезапно я чувствую, как железные пальцы ангела впиваются мне в шею, вздергивая вверх. Я пытаюсь освободиться, но это все равно, что пытаться разорвать голыми руками стальной трос. Я чувствую во рту кровь. Хватка на горле усиливается. Перед глазами от недостатка воздуха плывет туман. Невероятная боль пронзает грудь. Я бросаю взгляд вниз и вижу, что ее, как копьем, пробила костлявая рука ангела. Почему я до сих пор жив? Передо мной появляются глаза ангела. Без зрачков и радужки. В них горит яростный белый свет, который с каждым мгновением разгорается все больше. Боли почему-то нет. Я воспринимаю все происходящее как-то отстраненно, как будто все это происходит не со мной. Похоже, я понял. Ангелы — это вампиры. Только обычным вампирам достаточно крови, а этим нужна жизненная энергия живых существ. А внутри любого мага энергии очень много. До меня, как сквозь толстое одеяло, доносятся крики. Жаль Лока, он наверняка поставил на меня и теперь окажется в проигрыше. Простите, учитель, я вас подвел. Элли, черт, если этот светлый урод меня убьет, то ей тоже придется схватиться с этим монстром. Нет, нет, не позволю. Если мне суждено сдохнуть, то эту тварь я заберу с собой. Внезапно что-то изменилось. Я почувствовал. Почувствовал свет внутри ангела. Тот самый свет, который есть и внутри меня самого. Перед глазами четко, как на картинке, возник тот самый момент в парке. Поток раскаленного огня, направленный на меня архангелом, вспыхнувший яростный свет, который бесследно исчезает внутри меня, не нанеся никакого вреда. Я пустотник. Аргитовые браслеты сняты. Я могу использовать магию. И не суть, что меня этому никто не учил. Хочешь энергии? Получай, тварь. Магическая энергия хлынула из меня мощным потоком. Глаза ангела вспыхнули невыносимо ярким светом, а его лицо исказилось в экстазе. Еще, у меня много, забирай все. Ангел попытался вырвать руку из моей груди, но на этот раз я сам накрепко вцепился в него, не позволяя отодвинуться. Жри, урод светлый. Ангел закричал. Его стало трясти. Вокруг нас возникло кольцо пламени, через мгновение вытянувшееся в огненный кокон и краем глаза я увидел, как от невыносимого жара плавится решетка. Крик ангела перешел в вой и резко оборвался. Глаза его остекленели, превратившись в мутные стекляшки. Свет внутри них исчез. А энергия, до этого исходившая из меня мощным потоком, рванулась обратно, впитываясь в районе солнечного сплетения. Нет, только не это. Ангел стал усыхать на глазах, через пару секунд превратившись в мумию, еще через несколько мгновений осыпавшись прахом на красный песок арены. Пламенный кокон исчез. Я сделал пару нетвердых шагов вперед к выходу, шагнув сквозь прореху расплавленной решетки. В голове бушевал вулкан. Элли. Где она? Она ведь так на меня и не посмотрела. Пространство закружилось вокруг, сжавшись в точку, после чего взорвалось, разлетевшись черными осколками. Последнее, что я помню перед тем, как меня поглотила тьма, были огромные, испуганные глаза Элли. И будь я проклят, если я не увидел в них слезы. Отступление второе. Кабинет старшего мастера-дознавателя Бишопа. Беловолосый дроу раздраженно барабанил пальцами по столу, на котором лежали листы отчета. «Пронюхали все-таки». «Ты ведь не думал, что такая информация останется в секрете?» Крысомордый человечек в мышиного цвета мундире без знаков отличия вальяжно развалился в кресле напротив хозяина кабинета, закинув ногу на ногу. «Мальчишку видели слишком многие. Да и школа, хоть и находится за барьером, не императорская сокровищница. Туда можно попасть при сильном желании». «И, похоже, уже попали. Этот наемник из гаров. Нолти не особенно-то тонко играют». «А зачем им эти тонкости?» Человечек поерзал в кресле, поудобнее в нем устраиваясь. «Аристократы ведь привыкли, что можно не стесняться в методах». «Телохранитель?» «Поначалу я подумал, что Агата хочет мальчишку убрать. Гары – убийцы, а не защитники. Но, видимо, у нее другие планы. Узнать бы, какие». «Да что тут думать. Наверняка хочет опередить первого советника и использовать мальчишку сама». «Сама она, конечно, стать главой клана не сможет, но если проведет этого Ксандра через ритуал и передаст перстень своему брату, то клан Нолти исчезнет, а на его месте вновь возникнет клан Минаро, теперь еще более мощный, чем 100 лет назад». «Да, похоже на то», — скривился Бишоп, оттянув врезавшийся в шею жесткий воротничок форменного кителя. «Зачем только Аргис женился на этой стерве? Мог бы выбрать любую. Так нет, надо было ввести в род женщину из отверженного клана». «Кто ж этих аристократов разберет?» – пожал плечами человечек. «Ладно, пусть с Агатой первый советник разбирается. Не думаю, что он не в курсе событий. Его шпионы есть во всех кланах, и не думаю, что Нолти стали исключением». «Так что докладывают твои спецы? Он еще без сознания?» «Да, пока в коме. Главный лекарь школы уверяет, что никаких повреждений нет. Ожоги и раны от удара ангела затянулись в тот же день». «Что еще?» «Странный парень этот, Ксандр», — почесал подбородок крысомордый. «Первый день ему повезло остаться в живых, но за 3 месяца, проведенных в библиотеке, достиг невероятного за такой короткий срок результата. Учеников Мэрила раскидал как котят, а потом вызвался вместо девчонки в клетку с ангелом. Когда это наследник из высших своей жизнью ради безродной рисковал? Я ж и говорю, странный он». «Ты забыл, он из другого мира, там свои порядки, и на этой слабости можно будет в дальнейшем сыграть. Если выживет, конечно. А про его успехи я в курсе. Рунс решил сделать из парня бойца? Решил вспомнить молодость? Что ж, это интересно». Дроу потер пальцем переносицу и устало откинулся на спинку кресла. «Надо бы ему еще пару учеников подкинуть. Это все?» «Да, почти. Директор Ланнис воет, что теперь школа осталась без учебного материала и требует возместить убытки». «Ничего, пусть воет. Повоет и перестанет. Если ему так нужен живой ангел, пусть сам сходит на передовую и добудет. Кстати, со всех взяли расписки о неразглашении». «Да, всех предупредили, чтобы держали языки за зубами. Но ты ведь понимаешь, что рано или поздно информация о том, как мальчишка расправился с ангелом, выплывет наружу. Такого не скроешь». «Да, надеюсь только, что поздно, чем рано. Еще что-нибудь?» «Нет, пока все». «Хорошо, за мальчишкой должен быть постоянный присмотр. Распоряжение советника Бергиса. Как только он придет в себя, немедленно доложить мне. Советник очень хочет знать, как у этого Ксандра получилось разделаться с ангелом».